Голос друга. Зовут этого человека Софья Сергеевна Кононович. В самый отчаянный момент в жизни Булгакова, в год 1929, который он сам назовет годом катастрофы, когда были запрещены все его пьесы, и он, став проклятым писателем, был подвергнут общественной травле, эта 28-летняя женщина, скромный библиотекарь Политехнического музея в Москве, обратилась к нему с письмом. Письмо было перлюстрировано и стало добычей ОГПУ. Имя отправителя и адрес там, разумеется, жирно подчеркнули и, вероятно, приняли надлежащие меры. Неизвестно в точности, получил ли это многостраничное исповедальное послание Булгаков, но мы сегодня можем его прочитать. Приведу его в, возможно, большем объеме. Оно того стоит. Поводом для письма явилась статья о Булгакове в литературной энциклопедии «Официальная оценка писателя. Апофеоз белого героизма. Реабилитация прошлого. Не сумел понять. Эпигонство. Юмор дешевого газетчика». С волчьим билетом под конец, абсолютно в стиле ОГПУ, весь творческий путь Булгакова — путь классово-враждебного советской действительности человека. Булгаков — типичный выразитель тенденций внутренней эмиграции. Со всем этим Софья Кононович решительно не согласилась. Многоуважаемый Михаил Афанасьевич, давно хочется написать вам, да все не могла начать. Думать о ваших произведениях невозможно без мысли о большом, о России, и, следовательно, в конечном счете и о собственной жизни. Вас хвалят и ругают. Есть худшее. Вас нарочито замалчивают. Вас сознательно искажают. Вас вытерли из всех журналов. Вам приписывают взгляды, которых у вас нет. Последние, впрочем, не только враги, но и почитатели. Возвращая мне Белую гвардию, один сослуживец заметил — хорошая вещь, но очень ясно, по какую сторону баррикады стоит автор. Не думаю, что это было верно. Ваши произведения выше тех небольших преград, которые называются баррикадами и которые сверху кажутся такими маленькими. Не могу без сердечного движения, без трепета, не укладывающегося в мои грубые и слабые слова, вспомнить сон Алеши Турбина и эти слова: «Для меня вы все одинаковые, все в поле брани убиенные». Эти слова рождают чувство глубокой и светлой благодарности к тому, кто их написал. Не могу похвастать хорошим знанием современной литературы. Но не думаю, что ошибусь, если скажу, что между вами и всеми прочими писателями расстояние неизмеримое. Разумеется, главным образом шкурный страх пред большим талантом и заставляет упрекать вас в монархизме, черносотенстве и бог ведает еще в чем. Впрочем, тут есть и многие другие, быть может, еще более глубокие причины, о которых не стану распространяться. Вообще, мне кажется, что вас будут читать и читать, когда уже нас давно-давно не будет, и даже розовые кусты на наших могилах засохнут и погибнут. Это первое. Второе еще важнее. Русская литература после великих потрясений должна сказать свое великое и новое слово. Думается, это слово скажется или вами, или кем-нибудь, кто пойдет по пути вами предложенному. Потому что манеры ваши есть нечто новое и настоящее, нечто соответствующее темпу нашего времени. Мысль не успевает и не хочет, и не должна успевать оформить впечатление в образы. Мелькая, соединяясь и скрещиваясь, они дают тот воздух, дыша которым дышишь современностью, но не ежедневной, а в художественном преломлении. Чуешь и чувствуешь не только ее поверхность, но и те взволнованные волны вопросов, которые под этой поверхностью мечутся. То, что есть в ваших произведениях своего, кроме своей особенной манеры, выражаясь схематически, их содержание, в противоположность форме, тоже так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его, ведь я пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискренней и повторять общие места. К вашим произведениям. Один из важных вопросов, ими поднимаемых, вопрос о чести и тесно связанный с ним вопрос о силе, сильном человеке, о тех требованиях, которые в этом отношении предъявляются главным образом к мужчине. Где граница между трусостью и естественным страхом за свою жизнь? Впрочем, такая постановка вопроса по-женски пассивна. У вас больше. Когда человек должен и может быть активен, во имя чего и как обязан он бороться. Дело тут не в рецепте, не в указании идеала и пути к нему. Дело тут в огромном вопросе, поставленном один на один самому себе, вопросе о праве на самоуважение, о праве гордо носить голову. До какой степени может дойти унижение? Ответ — в дьяволе аде. И последняя эта фраза «Лучше смерть, чем позор» новым светом озаряет весь трагикомический, фантастический реальный путь героя, и видишь ясно, что в его унижении — гордость, и в пассивности — активность, хотя бы в отказе от удобного выхода из тупика. Русский героизм не похож на французский. Слишком трудна и спутанна, слишком непонятна была всегда наша жизнь. В том-то и беда, что, с одной стороны, практическое, жизненное, а с другой — знание, культура, высота дух. И моста нет. Но не обо всем будешь говорить, да и кончать пора. Хочется пожелать нам прежде всего, чтобы вы писали и печатались, чтоб голос ваш доходил до нас. Тяжкая вещь — культурная разобщенность, отсутствие спаянного общества, разрозненность и подозрительная враждебность людей. Грустное, грозное, трудное время. Между прочим, мне б не очень хотелось, чтоб вы кому-нибудь мое письмо показали. Разумеется, какой тут секрет? Но когда пишешь для одного, не хочется, чтобы читали другие. 9 марта 1929 года. Пусть это письмо прозвучит как запоздалое поминальное слово над могилой Михаила Булгакова. Все-таки главным в его жизни было не диалог с вождем, а разговор с читателем. Он получился, и этому не смогли помешать ни Сталин, ни его ОГПУ. Конец книги. Март 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.